Некоторые люди почему-то считают, что знание алфавита дает им право писать стихи и прозу, а не только письма ближайшим родственникам в Урюпинск. Это, по меньшей мере, странно. Ведь, научившись плавать, человек не становится автоматически океанским лайнером, а, освоив пару математических формул, не может претендовать на понимание теории относительности. Но тяга к самовыражению в письменной форме имеет свое материальное обоснование. С помощью листа бумаги и простой авторучки можно здорово сэкономить на личном психоаналитике. Кстати, интересно, сколько авторов тех графоманских от руки или на полуслепой машинке написанных опусов обретается сейчас во властных структурах? Редактору, сидевшему на самотеке, надо было прочитать много-много текстов, написанных прозой или стихами, и ответить на каждый их автору. Впрочем, чаще всего это делалось под копирку. Если 2-3 раза за год попадалось что-то стоящее, это можно было считать удачей. Слегка приостановить самовыражение граждан смогли только постперестроечные несколько лет. Потом шок, вызванный нечеловеческим выражением лица отечественного капитализма, ослаб, граждане претерпелись и освоились, и снова принялись отражать действительность в доступной им форме, стихами или прозой, реже драматургии, но массового характера это все еще не носило. Второе пришествие самотека наступило, когда издательская деятельность окончательно стала частью массовой культуры, и выяснилось, что книги могут писать не только политики, артисты, поп-дивы и лейтенанты милиции, но и простые домохозяйки. То есть, когда снова в несколько смягченной форме восторжествовал известный постулат о том, что и кухарка может управлять государством, и граждане снова ринулись в атаку. С недавних пор в разливанное море отечественного самотека влились ручейки из ближнего и особенно дальнего зарубежья. И если третья волна эмиграции осознала себя чуть ли не единственным хранителем и носителем великого русского слова и держит права на мемуарное откровение о великих соотечественниках, что-то типа «и с Пушкиным на дружеской ноге», то незатейливая четвертая решила без всяких комплексов, что современная русскоязычная литература делается на Брайтон-Бич. Но высказаться эти люди норовят все больше про козни КГБ времен 70-х, то есть пытаются всучить лежалый товар, осетринку второй свежести. Время для них словно замерло. Они не догадываются, что наши отношения с вышеозначенной организацией вступили в новую, мало изученную нами самими фазу. Обострения самотека случаются, как положено, осенью или весной. И еще в особенно жаркие дни лета, обычно в конце рабочей недели. Поскольку специальной штатной единицы для того, чтобы отслеживать самотек в издательстве, не предусмотрено, беседовать с автором вынужден тот редактор, который ближе всего оказался к телефону. Чаще всего звонят и пишут авторы больших форм, повестей или романов. «Простите, а в каком жанре написано ваше произведение?» Некоторых этот простой вопрос ставит в тупик. «В жанре? Ну, знаете, похоже на «Мастера и Маргариту». Действительно? А какого объема ваше произведение? Объема? Ну, знаете, такой средней толщины книжка. Хотелось бы знать в авторских листах». Знак вопроса. Ну, хорошо. А каков сюжет? То, что мне пытались всучить как аналог булгаковской прозы, оказывается в лучшем случае попытка изобразить фэнтези на местных реалиях. То, в каком количестве создаются тексты жанра фэнтези, говорит о многом. Пишущий народ с остервенением ищет и осваивает параллельные и альтернативные миры. Просто в любую щель кидается, лишь бы прочь из окружающей действительности. Жалко лишать их надежды на лучшую жизнь, а заодно и надежды на публикацию. Единственный выход — не обидеть автора самой, это перенаправить его другому редактору. Я вас сейчас соединю с редакцией фэнтези. Ничего. Они там, ребята, молодые, закаленные ролевыми играми, пусть пообщаются. А вдруг, если этого автора слегка переписать, что-нибудь да получится? Когда звонят и напрямик заявляют, мол, я написал хороший роман и хочу его издать, я интересуюсь, без обиняков, не Достоевский ли, Толстой или, на худой конец, Акунин, фамилия звонящего. У некоторых хватает юмора признать, что нет. Часто звонят особы женского пола, возраст которых по телефону определить затруднительно, и сообщают с видимым безразличием в голосе, что написали про любовь или про свою жизнь. Они имеют на это полное право, потому что женский роман в разных его модификациях оказался необыкновенно живуч. Это доказывает и ассортимент книжных лотков. Создается впечатление, что только самая ленивая из соотечественниц еще не высказалась в этом жанре. На этот